Последний уже прямо приписывает Константину и Мефодию изобретение славянских письмен и переводов Священного Писания на славянский язык. Но в хронологическом отношении между житиями и храбром существует непримиримое разногласие. По смыслу житий, изобретение письмен предпринято было только вследствие посольства моравских князей, то есть в 862 году. Этот год принимают и наиболее известные слависты, например, Шафарик и Бодянский. Но храбр приводит самый год изобретения, именно 855-й. И этого года держались некоторые другие слависты, например, Добровский и Гильфердинг. Но если принять последнюю хронологию, то уничтожится сам повод изобретения, приводимый житием, то есть предстоявшая миссия в землю моравских славян, так как в 855 году еще не было о ней речи. Притом, по замечанию господина Бодянского, храбр говорит, что письмена были изобретены во времена Михаила, царя болгарского, Растица, князя моравского, и Кацела Блатенского. Между тем, как Кацел наследовал своему отцу в княжестве Блатенском только в 861 году. Господин Бодянский указывает и другие обстоятельства, противоречащие 855 году, как времени изобретения письмен. Кто был черноризец храбр, когда и где писал свое сказание, до сих пор остается неизвестным. Его относят обыкновенно к X веку и даже считают современником царя Симеона, преимущественно на основании следующего выражения: «Суть бо еще живи, иже суть видели их», то есть живы те, которые видели Константина и Мефодия. Но это выражение встречается только в одном списке сказания в библиотеке Московской духовной академии и потому дает повод к некоторым сомнениям, то есть не есть ли это позднейшая вставка. А также, действительно ли под словом «их» надобно подразумевать Кирилла и Мефодия. Далее, мы не имеем списков этого сказания ранее второй половины XIV века. По смыслу же сказания совсем не видно, чтобы сочинитель по времени жил очень близко к солунским братьям. По нашему мнению, исследователи недостаточно обращали внимание на полемический характер храброго сказания. Оно, очевидно, было написано с целью защитить уже сложившееся представление о солунских братьях как изобретателях письмен от тех скептиков, которые не согласны были с этим представлением. Например, он указывает на людей, утверждавших, что Константин и Мефодий нехорошо устроили письмена, так как они все еще продолжают устраиваться. А в конце сказания, обозначая время изобретения письмен, сочинитель прибавляет: «Суть же ии не ответи, я же инди речем». То есть существуют и другие ответы или мнения об этом предмете. Но о них поговорим в другом месте. Следовательно, во времена храбра были разные мнения о времени изобретения. Все это указывает, что он совсем не жил так близко к эпохе Кирилла и Мефодия, как то казалось. Мы полагаем, что сказание храбра едва ли было написано ранее XI века, а следовательно, едва ли ранее того времени, когда деятельность солунских братьев и происхождение славянских письмен уже сделались достоянием легенды. Храбр недаром намекает в своем сочинении, что были и другие мнения. И действительно, если сравнить между собой все известные нам источники, относящиеся к деятельности Кирилла и Мефодия, то мы найдем значительные разноречия. Наибольшую цену для нас имеют, конечно, источники, современные солунским братьям, а именно латинские свидетельства папы Иоанна VIII и Зальцбургского анонима. Иоанн VIII в письме своем 880 года к моравскому князю Святополку говорит, между прочим, следующее: «По справедливости хвалим письмена славянские, открытые неким философом Константином, по которым воздается должное словословие Господу». А Зальцбургский аноним в своей записке об обращении баварцев и харутан, составленной около 873 года, между прочим, выражается так: пока не появился какой-то грек именем Мефодий со вновь изобретенными славянскими письменами.